Гуру. Длинные дела, отдел житейских, обычных, отличаются тем, что их результаты или следствия очерчены радиусом дальнего действия. Это значит, что во времени они закидываются, как якоря дальнего плавания, намного вперед, далеко, далеко за пределы одной, ограниченной кратким временем человеческой жизни. В этом весь смысл жизни, поступков и действий тех, кто действует именем Владыки. Обычные люди действуют для себя и во имя свое, и действия их не уходят за пределы этой жизни, которую они намереваются прожить на земле. Наши действия длительны, и во всем, что мы оставили после себя, можно видеть эту протяженность во времени дальше обычных обывательских дел. В этом уявляется также и вневременность искусства, ибо его произведения переживают века. Мы реалисты-действительники и делатели дел длинных.